появление традиции. Желающих пошутить, поострословить не оказалось. У приятеля теперь была лишь одна забота, как собрать на берегу всю рыбу и красочно поведать родным и знакомым о небывалом случае. Богатейший улов им удалось унести домой, а вот привлечь внимание общественности рассказами о чудесной рыбалке не получилось. «Неужели приятели твоего предка дали обет молчания?» — поинтересовались у Юхана. Тот покачал головой. «Во все времена трудно было браться честному, выпившему человеку изливать душу недоверчивым и делиться с ними воспоминаниями. Над любым правдивым словом недоверчивые и трезвые личности потешаются. Так случилось и с участниками той знатной рыбалки. Стоило им заговорить о динозавре, который нагнал моему прадеду рыбы, в благодарность за спасение, как начинались насмешки, ехидные замечания. В общем, после нескольких попыток поведать стокгольмской общественности о чудесном происшествии, они решили зря не тратить время на неблагодарных, недоверчивых слушателей. Верно подметил Яльмар Бергстрем. Неблагодарные и недоверчивые отнимают у рассказчика часть жизни и души. В общем, с той поры у приятелей моего прадеда появилась традиция первую пойманную рыбку на озере Меллерен отпускать назад в воду. Этим они как бы задабривали озерного динозавра. «И я так всегда делаю», — неожиданно признался один из друзей Юхана. «Когда-то старые меллеренские рыбаки научили. Говорили, чтобы улов был гуще, да темные силы озерные не гневались. Я тоже отпускаю первую пойманную рыбку», — поддержал другой приятель. «Традиция на пустом месте не появляется», — важно заметил Юхан. «Вот вам еще одно подтверждение существования в нашем озере допотопного чудовища. Надеюсь, это оспаривать никто не станет». Возражений не последовало.